Что классного в ЛДЖ? Сколько у тебя сантиметров? У меня маленький член. Ну и маленький член тоже в моей жизни случался. Ты любишь кунилингус? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Сейчас ты главная девушка русского Ютуба. Если бы тебе 4 года назад рассказали об этом, ты как долго у виска бы пальцем крутила? Ну, я думаю, что приличное количество времени. Я до сих пор в это не верю. Расскажи, что за жизнь была 4 года назад. Дай подумать. Я тут у тебя в последнем влоге увидела сочнейшую арахисовую историю про 23 рубля, которых не хватало на сникерс. Это было, да. Слушай, ну, 4 года назад я работала мастером по маникюру. У меня была тогда цель, типа, выучиться делать крутой маник, наращивать ногти, делать дизайны, которые, типа, там, в Ленобласти, это еще не город, никто не сможет повторить. И вообще, я еще задумалась на том, чтобы стать классной массажисткой, ну и в процессе открыть свою клинику. И реально не было бабла вообще. Мы с сестрой, она заработала тоже в салоне, это была Ленинградская область, Всеволожский район, может, кстати, ты знаешь. Там, там фарды производят. Да. Собирают. Колтуши вообще, если быть точнее, рядышком. И мы реально встречаемся с ней на обеденном перерыве. Просто я говорю: Маш, у тебя есть деньги? А там типа до зарплаты нифига нет. Я только начинала и получала проценты. Типа вот клиент пришел, там заплатил там 500 рублей. И ты типа там получаешь образно там полташку, знаешь? Ну типа такого, я уже не помню. Ну это были копейки. И мы реально с ней встречаемся вот так вот. И я говорю: Маш, типа чего вы по деньгам? Она такая: ну, у меня там, типа, вот там 15 рублей. Я говорю: ну, вот у меня там, там 14. И вот так вот мы собираем и говорим: что купим? Давай сникерс. Мы пошли там на обед себе сникерс купили, поели и вот. Слушай, маленький город в Ленобласти, тебя же клеили все местные бундюги. Ну, какой контингент еще такую девочку, к такой девочке там может подкатывать? Слушай, больше все-таки было по Питеру такая история, потому что в Ленинградской области хоть я и жила, но у меня была параллель. Я жила еще в Питере, ну, то есть... Короче, место, где я родилась, это 12 километров от Санкт-Петербурга. Это 20 минут езды на общественном транспорте. Я, когда начала какие-то денежки зарабатывать, я снимала квартиру в Питере. И когда я устроилась на работу в ночной клуб, это тоже был период большой в моей жизни, 5 лет, но я работала, так случилось, реально в самом пафосном, крутом, дорогом клубе Питера. На тот момент это был клуб «Лак», может быть, кто-то вспомнит. Он даже был без вывески, туда приезжал весь жир, и московский, и заграничный. Футбики «Зенита»? Все. Там просто вот так. Это в смысле алкоголь был сейчас. Вот там вот всякие бандюки ко мне, конечно, клеились только в путь. Что им говорила? Мне это не надо. I don't like it. Есть какой-то универсальный метод отмазки, когда тебя клеит гангстер? Да просто говоришь: чувак, мне это не надо, правда, ты не в моем... Ты знаешь, Юр, ты... Вот поверишь мне, если я скажу, что я максимально прямолинейный человек? Ну, скорее, да. Ну, вот даже по отношению к мужчинам. Если мне кто-то не нравится, он сразу об этом поймет. Ну, одно дело, если, допустим, я тебя начну клеить, и ты мне прямолинейно отошьешь, я отреагирую нормально. А когда это... Да, держи морда из провинции, не из самого Питера, а, например, если он еще откуда-то приехал. Нет, согласна. Ну, это можно сказать, типа, ну, конечно, мы сходим с тобой на свидание, ты можешь меня набрать, а потом ты выходишь и блокируешь номер или сливаешься. И всегда можно похлопать глазками и как бы съехать, что было много дел, я побежала. Сколько, но всегда прокатывала. Сколько ты зарабатывала, когда была хостес? На тот момент это было по плюс-минус... Ну, типа 100 тысяч рублей в месяц. Это было очень много на те времена. 2013-2014 год это было... В Питере это и сейчас немало. Согласна. Ну, плюс-минус, да. Смотри, сейчас ты всегда увиливаешь от вопроса про то, сколько денежки тебе приносит твоя работа. Поэтому я максимально коротко. По моей инфе, одна фоточка в твоей, рекламная фоточка в твоей инсте стоит от 900 кусков, а видосик от 1 200 000. Ну, плюс-минус. Во-первых, расскажи о самом невероятном впечатлении или особенном впечатлении, когда впервые большие деньги от всей твоей деятельности тебе приземлились. Как ты на это отреагировала и как сильно тебя оторвало от земелюшки русской в этот момент? Вот, кстати, либо мне так кажется, но от земелюшки русской меня пока не отрывало. Ну, типа такого не было, что я начала зарабатывать деньги и такая: я могу себе позволить просто все, что хочу. Да, действительно, я могу себе позволить сейчас многое. Но оно как-то постепенно происходило. А первая денежка... Сумма идет в миллион. Ну, типа, первый миллион, как бы это ни звучало. Да. Но, Юра, первый миллион я заработала не когда была блогером. Первый миллион я заработала еще в Петербурге, как раз-таки, когда работала хостес. Это как? Каким образом? Это вообще сумасшедшая история. Был момент, когда я решила, что, типа, надо менять свою жизнь. Я не знала еще, чем я хочу заниматься. Там, актриса, блогер, телеведущая. Думаю, надо... Опять-таки же, там было огромное количество бизнесменов, которые отдыхали. И так как я была не хостес, которая хотела выйти замуж, там, типа, найти себе богатого мужика, потому что, в принципе, эта профессия обязывает... А это обычная история для девочек хостес? Да, конечно. Ну, по крайней мере, в клубах, конечно, все же хотят себе найти богатого мужика, тратить его бабки и жить припеваючи. Mm. Мне никогда это не нравилось, потому что я думала, что нет, я лучше буду там жить на... Я лучше буду на обед себе покупать сникерс, но, типа, у кого-то просто посасывать писю за то, чтобы, там, типа, позволить себе купить сережки, камон, это вообще абсолютно не моя история. Ну и, короче, меня обожали все, ну, не все, но многие вот взрослые дядьки, которые уже, там, имели какой-то статус, хорошо зарабатывали. И когда они приходили, вот эти вот все письки к ним подбегали, такие типа, о боже, что вам, столик, не столик. Как бы я всегда себя позиционировала как, ну, личность. Если хотите, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, деньги давайте, я отнесу их начальнику, вот вам, типа, официант, у вас все будет хорошо. Все. И, короче, мне пришла мысль, я думаю, так, надо мутить бизнес. С творчеством не получается, надо быть бизнесменом. И я подумала, что надо начать с малого, типа, открою мастерскую по ремонту обуви, какой-нибудь ларечек куплю и, типа, посажу такого таджика, он будет ремонтировать обувь. Ну, надо было что-то придумать, мне уже было 23 года, мне нужно было фантазировать. И я подумала, бизнес-план, это же потрясающе, я думаю, где взять денег? Потом тогда думаю, у меня же в клубе просто 80% вот ходячих кошельков. Камон, надо что-то с этим делать. И, короче, там был один товарищ, который очень тепло ко мне относился. И я к нему, значит, подошла и сказала. И я не помню уже, честно, плохо, сомнительно помню имя. Он уже такой в возрасте. Я к нему подошла и сказала, милый друг, у меня к вам есть бизнес-предложение. Если вам интересно, мы могли бы его обсудить там на днях, было бы классно. Он как бы сказал, что давай, почему не проблема, приезжай ко мне в офис. И я представляю, что у меня нет никакого бизнес-плана, у меня в голове только ларек с узбеком, который будет ремонтировать людям обувь. Я думаю, господи, Евлеева, что я ему сейчас скажу, что я ему предложу? Думаю, ну все, была не была. Авантюра началась. Я приезжаю к нему в офис, реально все вот по-серьезки. Стоит стол, он говорит, присаживайся. Садится вот так вот напротив, говорит, излагай. И я ему рассказываю, что вот там, типа, мне может быть 1400, ну, типа, как учредительство. Я говорю, я окуплюсь, вы сначала будете там получать там образно 60% прибыли, пока я все там вам не выплачу, а потом выйду в ноль, это будет чисто мой бизнес, там 300-400 тысяч мне будет достаточно. Он как-то воодушевился, значит, моей идеей, и он сказал, что хорошо. Хорошо, говорит, я дам тебе денег. Ты классная, говорит, это круто, что ты, типа, работая в ночном клубе хостес, приходишь ко мне и абсолютно вот так вот серьезно говоришь, давайте вы станете спонсором, там, учредителем. И на следующий день мне звонок в дверь, я жду свои заветные 300 тысяч, думаю, сейчас начнем бизнес строить. И мне привозят наличными 1 000 000 рублей. Вот такая вот пачка, я никогда ее не забуду, в пакете черным перемотанном. Я открываю, там 1 000 000 рублей. И он написал записку, говорит, Ивлеева, типа, я даю тебе 1 000 000, у тебя все получится, если хочешь, давай. Как будет удобно, тогда все отдашь, выплатишь и так далее. И вот я заработала свой 1 000 000 путем вот этой вот бизнес-встречи. И ты вложила его? Конечно же нет. Я все просрала. Но неважно, сделка состоялась. Но тебе же нужно было вернуть его. Вот у меня тогда и слетела крыша. Потому что ты вернула 1 000 000? А, нет, но... Ты че, верни 1 000 000? Не, сказал... я не шучу сейчас. Нет, подожди, он сказал тогда, что он делает, как сказать, ну, типа, вклад безвозвратный. Конечно, но... Нельзя этому верить. Ну, послушай, у меня нет ни телефона человека, я даже не помню, как его зовут. Конечно, если он увижу, хотел тебя купить таким образом, как ты думаешь, твою тушку? Я тебе больше скажу, когда я взяла эти деньги, я действительно очень долго их хранила для того, чтобы открыть этот ларек по ремонту обуви. Но он долгое время там не приходил, он тоже нечастым гостем был, и как-то все-таки через пару месяцев он вышел со мной на связь и спросил, как у меня дела. Я сказала, что ну пока никак, но я в процессе. Он сказал, ну смотри, если у тебя будет получаться, класс, если нет, ну типа... это твое право. Вот так вот, просто вот белый ангел дал мне денег, сказал, хочешь, попробуй. Вот клянусь, ничего не делала, ничего не давала взамен. Просто пришла вот так вот и сказала, что у меня есть бизнес-идея. Ну то, что ты просрала эти деньги в итоге, тебе, ты понимаешь, что это неправильно? Абсолютно, но... Чего можно было ожидать от девушки, которой 23 года, и до этого у меня... Я в глаза таких денег никогда не видела. Конечно, я их просрала. Но я в половину просрала грамотно. Это как? Ну, я там... ну, типа, родителям что-то дала. Там, пошла здоровье поправила. Здоровье. Короче, я просрала этот миллион. Здоровье поправила. Ну, об типа... этом позже. Да. Об этом, о здоровье позже. Чтобы хорошо работать и оставаться продуктивным, нужно хорошо отдыхать. Мой любимый способ перезагрузить голову – это фестивали и концерты. Пару дней назад я вернулся с фестиваля «Сигет», который каждое лето гремит в Будапеште. Смотрите, смотрите, смотрите, какое слоеное тесто. 18 месяцев. Вот такой рок-прикид для пацана. Вот это я понимаю, Сергей. И одно из главных впечатлений – концерт питерской группы Little Big. Просто разорвали международную, а не только русскоязычную толпу. Теперь я знаю, на какие концерты буду стремиться этой осенью. Little Big в Москве, Little Big в Питере. Ну а для тех, кому концертов мало, кому хочется слушать хорошее музло чаще, нужен правильный девайс. Новые беспроводные колонки от Sony с поддержкой технологии Extra Bass и режима Live Sound гарантируют высокое качество звука и обеспечивают эффект присутствия на концерте любимой группы в любом месте. Маэстро! Во-первых, это красиво. В колонку встроена многоцветная линейная подсветка, работающая в режиме ваших любимых треков. А специальная функция Party Booster позволяет использовать ее как музыкальный инструмент. Во-вторых, это удобно. Колонка очень прочная и защищена от воды, грязи и пыли. Поэтому ее можно брать с собой на природу, даже если вы решили искупаться. Маэстро, музыку! Еще несколько приятных цифр. Технология Wireless Party Chain позволяет подключить до 100 колонок и устроить нереальную вечерину. Встроенная батарея до 24 часов. Вес колонки 890 граммов. Работает, она играет, ее завалило там, как не знаю кого, и они играют. Порадуйте себя и друзей и слушайте любимую музыку в отличном качестве на море, на природе и в любом другом месте, в котором вам захочется. Ссылка с промокодом и скидкой в 20% в описании. Также по ссылке можно найти другие гаджеты из Эльдорадо, которые сделают твою жизнь значительно продуктивнее. Пользуйся тем, что у тебя есть. Будь в деле. Шнур, твой земляк, кстати, на альбоме «Пираты 21 века» сказал Нетленку: «Заводы стоят! Одни гитаристы в стране». Заводы стоят, блядь, одни гитаристы в стране. А сейчас ощущение, что одни блогеры в стране. Как ты к этому относишься? Знаешь, Юра, вообще, если честно, меня иногда раздражает этот факт. Я поняла, что меня начинает это раздражать, когда я не собиралась быть вайнером, потому что как бы я не любила это слово, именно с этого начался мой блогерский путь. И когда я начинала, этого было не так много. И в процессе я поняла, что этого стало так много, что меня это начало прям бесить. Этого стало как говна. Но потом я абстрагировалась, и сейчас, если честно, я вообще практически ни за кем не слежу. Я абстрагированно веду свою деятельность и ни с кем там не провожу параллели. И вот реально даже практически ни за кем не слежу. Но могу сказать однозначно, что меня бесит в блогерах. Да. Что они ведут себя так, как будто они сделали действительно что-то достойное в своей жизни. Что там же, высокомерная или что? Ну, типа, да, какие-то понты. Потому что сколько раз было, я прихожу на мероприятие, и там собираются, значит, участники там страниц в 200-300 тысяч подписчиков и ведут себя так, как будто они защитили какую-то там, не знаю, им выдали премию, или они просто сделали какой-то прорыв года. Ну, типа, абсолютно необоснованно. Ты себя так никогда не было? Никогда. Только все, что я делаю, все мои воебоны заканчиваются у меня внутри вот моего офиса, когда я раздаю заслуженно пизделей своим сотрудникам. За что последний раз раздавала? За то, что выпуск вышел не в 7 часов вечера моего шоу, а в 7:40. Это было вчера. Мы встречаемся с тобой не в Москве, вдали от родины. В какой день ты в поездке? Оль, какой день? 25 где-то. А сейчас какой? Ты 25 дней не была в России? Нет. 25-й день? Серьезно сейчас? Юра, 25 дней не была дома. У тебя был секс эти 25 дней? Да. Был? Да. Это редкость. Но... Тут у нас приходил предыдущим гостем программы был Сергей Доренко, культовый русский журналист на стыке веков, и он рассказывал, что на третий день командировки все девушки... сплошь красавицы. Как обстоят дела у девушек по части наблюдения за парнями в командировках? Ну, ты знаешь, это зависит, во-первых, от стран, потому что иногда мы обижаем такие страны, что там не то чтобы с парнями, там с девчонками вообще с народом плохо. Но терпимо. Терпимо. И есть же всякие штучки, которые происходят в режиме онлайн. В режиме онлайн. Если ты понимаешь, о чем я. Ну, конечно. Блин, ты практикуешь... подожди. Виртуальный секс? Да. Ну... Слушай, когда ты впервые это попробовал? Ну, подожди, что в твоем понятии виртуальный секс? Когда ты с любимым человеком на связи, и вы мастурбируете одновременно, в общем, каким-то образом друг друга заводя через экран. Ну, это может быть и такая функция, или просто какое-то поддержание, типа, горячих смс-очек, фоточек и так далее. Ага. А какие программы для этого используются? То есть это может быть и старомодный скайп, и телеграмчик, и все что угодно. Конечно. А это круто. Где самые красивые парни на свете? Ибица. Потому что туда съезжается, конечно, весь сок. Как и девчонок, так и парней. Я, когда была на Ибице... у меня рот не закрывался. Мне казалось, что просто я в раю. Но это же типа остров разврата. Что ты думаешь о красоте русских парней? Оцени их, вот если, допустим, принять ибицийских пацанов. Ну, я так понимаю, что ты имеешь в виду, в первую очередь, там, голландцев, немцев и всех остальных, кто туда пригоняет, позанимавшись в тренажерке основательно. Если принять это за 10, то русские пацаны это сколько? Ну, наши парни, наверное, на семерочку тянут. Мне нравятся наши парни. На семерочку? Они, конечно, не супер идеально. Тут даже дело не в красоте. Дело в, как это сказать, в менталитете наших парней. Мне нравится, что, допустим, если взять тех же самых там итальянцев, испанцев, да, они там надушены, у них глажная рубашка, и он к тебе не подкатывает под часовое яйца и думая, что... Вот я здесь, я есть, я обратил на тебя внимание, ты самка, погнали. То есть они там реально там стараются, там душатся духами, там все такое. Но вся эта история как бы такая певческая и быстротечная. А с нашим мужчиной можно, в принципе, далеко пойти, о чем-то поговорить, придумать, если это, конечно, барышне надо. А с ними такое, это быстротечная такая история абсолютно. Тебе не то, чтобы я практиковала, просто я... Тебе по-прежнему шлют члены в директ Инстаграм? Реже, слава богу, но иногда бывает. Можешь взять телефон и показать хоть один? Слушай, ну это же в директ, когда ты натыкаешься, когда нету душа. А вот сейчас у тебя свеженького, ну ты ничего не... Ты все сразу удаляешь, да? А, скорее всего, сейчас не будет, потому что у меня вышли сторис по шоу, и люди на него дают обратную связь, и я сейчас не найду, да. А сохраненного у тебя никакого нет? Нет. Покажи член, хотел сказать я. Погнали. Но он у меня есть, только невидимый. Да? Скорее яйца. Ты сейчас же не шутишь? Проявится? Ну да. Тебя же называют, нет, тебя же называют девочкой с... Леди-гопник или девочка с яйцами. Когда ты впервые это поняла? Я этого не понимала. Леди-гопник мне вообще не нравится. Мне почему-то так называют мои друзья, которые сидят сейчас за камерой. Девочка с яйцами. Это, наверное, все... Вот, и, ты знаешь, нет, я знаю, когда я поняла это. Когда я приехала в Москву. Когда я переехала в Москву, и началось мое становление вот как личности, формирование полное. Потому что до этого были только мытарства. И типа я понимаю, что я могу что-то больше, но не знаю, как это сделать. А когда я переехала в Москву, и началась моя плодотворная работа над собой, и вообще я поняла, что да, у меня есть характер, да, у меня есть выдержка, и, к сожалению, да, у меня есть яйца. Хотя, наверное, к счастью. Но при этом я могу быть очень женственная. А почему к сожалению? Девочка с яйцами? Да. Да слушай, я не знаю, мне иногда кажется, что... Вот я смотрю на всех этих милых девчулек, знаешь, вот это вот... Такая вся нежность с длинными волосами, они такие хрупкие, малышки. И я так думаю, блин, мне кажется, я такая грубая, такая мужественная по сравнению с ними. Но потом я понимаю, что во мне секса гораздо больше, чем в этих милых созданиях. Я пару раз натыкался в «Орле и решке», как ты вот так вот сидишь. И я, как понимаю, это фирменная фишка, да? Вот так вот? На картонах. Вот так же, да? Откуда это, скажи? Шутки ради, это же образ. Ну, типа, понимаешь, я народный человек. Ага. Вот как ты говоришь, девчонка с яйцами. Я могу быть женственной, нежной на каблуках. И, то есть мне нравится гнать. Это гон. Сесть и сказать оператору, там, типа, слышь? Там, присядь, поболтаем. И это просто шутки ради. Вот и все. Но народ почему-то так воспринимает, что типа вот леди-гопник. А умеешь не отрываясь сидеть? Не знаю. Давай попробуем. Кстати, ты так говоришь, я так не сижу, знаешь, сутками напролет. О, у меня получилось. Так. Вот, кстати, это неудобно, ты знаешь? Да? Сидеть просто... Блин, вот здесь вот прям... Напрягается, да, вот трицепс. Трицепс, ну да. Вот задний бицепс бедра. Ну, выглядит интересно в целом. Вот, ну, достаточно... В твоем исполнении. Да. Но вот так вот мне нравится больше. Ты давно суперзвезда интернета, но все равно мечтала попасть в телек. Нафига? А почему нет? Ну, во-первых, я в телеке в самой классной программе про путешествия. Она интересна, это не скучно, это не какой-то зашкварный там проект, скучный, какой-нибудь неинтересный на каком-нибудь там РЕН-ТВ. Реально классный телеканал, один из интересных топовых молодежных программ, которую я даже сама... Реально, с учетом того, что я сама редко смотрела телевизор, это та программа, которую я смотрела, ну, достаточно регулярно. Почему нет? Ты представляешь, есть телевизор, вот эта вот программа, которая каждый день показывает мое лицо. Да. Успешно. И интернет, который делает то же самое. И все это идет в параллель. И это гармонично все работает. И дает потрясающую обратную связь. Почему нет? Ты вела в этом году премиум СТВ. Да. Я знаю одного человека тоже из интернета, которого тоже звали ведущим этой программы, вот, рядышком с тобой. Но он отказался, потому что попса галимая. Тебя попса не смутила? Это экспириенс, который мне был безумно интересен. Вопрос, если меня второй раз позовут, это... Вернее, если меня позовут второй раз, вот это уже вопрос. Но для первого раза мне было безумно интересно. Олимпийский. Камон! Я даже не певица. Я вышла, понимаешь, и сказала в микрофон. Привет, Олимпийский! Я 4 года назад, 8, проезжала Москву, видела Олимпийский там с этого поезда, понимаешь, Останкинскую башню, и думала, господи, когда-нибудь я буду здесь жить. И я выхожу, Ксения Собчак, Нагиев, Галкин, там типа люди, на которых я смотрела по телевизору, да, пусть это, все равно это круто. И выйти и сказать на весь Олимпийский, привет, Олимпийский, и потом дать жару. Ну или мне так казалось. А какую музыку ты сама слушаешь? Я меломан. Очень разную. Я могу сегодня слушать русский рэп, а завтра умирать под Гребенщикова. У тебя есть любимая песня Гребенщикова? Безусловно. Какая? «Город золотой». Есть город золотой с прозрачными воротами. Тем не менее, у тебя есть желание дозировать себя по части шоу-бизнеса? Ты не боишься, что ты можешь ну, в общем, ты близка к тому, чтобы стать частью этого шоу-бизнеса, того старого, старого, в значительной степени себя потерять. Не-не-не-не-не-не, ни в коем случае. Если я вхожу в какие-то штучки, это чисто ради эксперимента чуть-чуть. Либо... На полшишечки? Да. Либо... Ну, знаешь, вот реально попробовать, либо чтобы у меня была какая-то обратная связь, которая мне потребуется с определенным человеком. Но вот это вот устоявшийся, вот этот голубой огонек, нет. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я точно знаю, что среди богатых российских граждан есть такая категория, как бренд-факеры. Чуваки, которым маниакально хотят трахнуть девочку, известную девочку, и готовы расстаться с любыми бабками по этому поводу. Как часто они подбивают клинью к тебе? Я на самом деле о таком, наверное, первый раз слышу, и не подбивают ко мне клинью такие ребятки. Никогда? Мне кажется, просто мужики меня боятся. Почему? Ну, потому что я самодостаточная, дерзкая, mm-hmm. красивая. И, как правило, легче как раз-таки подбить клинья каким-то, мне кажется, просто девочкам, которые любят ездить в Монако. Когда-нибудь тебе предлагали деньги за секс? Никогда. Даже вот в те времена ночного клуба? Никогда. Ну, типа, пытались просто познакомиться, типа, пойдем в кино, кофе попьем, но... Это не предложение денег. Да, ну, то есть такого, что, типа, давай я тебе дам бабки, и мы с тобой займемся сексом, не было. Возможно, кто-то писал там когда-то в интернете, ну, ты знаешь, может, какой-то там в директ кто-то что-то предложит, ну, какой-то дебил, дегенерат. Но, типа, каких-то таких прямых штучек не было. Штучек. Штучек. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты запустила свое вечернее шоу «Агент Шоу». С чего вдруг? Всем привет, я Настя Ивлеева, и вы смотрите «Агент Шоу». А почему нет? Мне захотелось что-то свое, что-то по части, ну вот как раз-таки такого формата. Это не что-то новое, типа огромное количество шоу, где берут интервью, где развлекаются и... Ну, по сути, это Ургант для девочек. Ну, может быть, не знаю. Угу. Я не знаю. Почему это вышло одновременно с шоу Регины Тодоренко? И это очень похоже. Очень. Клянусь, Юра, это чистая случайность. Я клянусь, я не знала, что у Тодоренко будет шоу. Мы сидели, я еще помню, там в кафе, и я собирала свою группу, с которой я вообще вот думала что-то вот это вот все грандиозное замутить. И говорила, ребят, надо шоу делать. Я хочу, я не могу. Хочу общаться с гостями. Хочу, короче, творить всякую разную историю. И мы взяли это в разработку. То есть все, у нас уже пошло планирование студии, как она будет выглядеть, каких гостей мы будем звать. Ну, короче, все, процесс пошел. И так как у меня нет времени смотреть телевизор, и несмотря на то, что я человек из интернета, я, в принципе, редко слежу за новостями, потому что мне реально не до этого. И тут я случайным образом там узнаю, что, типа, у Тодоренко выходит шоу на пятнице. И я берусь за голову и думаю, ёб твою мать, это что же сейчас будет? Все будут говорить, что там, типа, плагиат, не плагиат, как это все вообще скомпоновать вместе, потом поняла, что, ну и что, пусть. Люди... сами все поймут, когда увидят один проект и другой. И что надо понять? Что агент шоу на Ютубе — это прекрасный проект. Ты сама это делаешь? Да. Вот это вот слово тоже из телевизора «шоураннер» этой программы — ты. Ну, у меня есть ребята, которые мне помогают, ну, творческая группа в плане там образно сценариста. Давай, сколько человек его делают? Ну, если мы не берем людей, которые там стоят с камерами, или берем? Не, берем, да. Ой, я не знаю. Это большая команда. Человек 20. Ну, плюс-минус, я думаю, что, ну... Сколько на... Около 30, наверное. Сколько на производство одной проги ты тратишь? Про одну не скажу, я могу тебе сказать за 2 съемочных дня. Да. Мы снимаем в целом по 5-6 программ. То есть это 2-3 в день. Да. 2-3, ага, так. Как конвейер. Ну, в целом уходит плюс-минус около 2 лямов. 2 лямов? Да. А и экономика, пока же там нет рекламы? Нет. Да, экономика и расчет на то, что она появится позже? Ну, сейчас заходит. Офигеть, то есть ты сама себе продюсер? Да. Но это был такой эксперимент, конечно, когда ты платишь деньги со своего кармана и не знаешь, получится, не получится. Чья идея сделать студию так, чтобы там были твои фотки? Реально твоя? Фотки? Да, но ты сидишь на фоне себя со мной. Ну классно же. Ну, такое. Слушай, ну никто еще, вот ни одного комментария даже не было о том, что это выглядит самовлюбленно. Хотя, когда я пришла в студию, мне тоже так показалось, но... Ну, ты рассказывала просто, типа, 20 минут назад по поводу того, по некой высокомерности блогеров, и тебе это не нравится, а тут ты сидишь на фоне ну, себя. Ну ладно, дело в фотке повесить, другое дело говорить, ты там, эй, воды принеси. Но я тебе скажу, что... У нас уже почти отснят второй сезон. У нас сейчас первый будет подходить к концу. У нас уже отснят второй сезон. Я просто верю в успех этого проекта. Я еще дам всем просраться. А на третьем сезоне я буду менять студию. Наверное, с фотографиями чуть-чуть опустимся. Ты довольна первыми? Когда мы это пишем, вышло 4 проги. Ты довольна ими? Ну вот с каждой новой довольно все больше. Дальше лучше, я это знаю, потому что все снято наперед. Но да... Первая программа вообще я держалась за голову, потому что смотрела на себя и понимала, что человечек сам не понимает, что происходит, хотя он ведущий. Ну, конечно, это волнение, и его никуда не деть. Но сейчас я довольна. С каждым выпуском я довольна. Но я понимаю, что дофига есть, над чем нужно работать, что я хочу поменять, какой сценарий, какие рубрики. И вот сейчас приеду в Москву, когда-нибудь уже я хочу домой, и буду прям жестко вот прям по сценарию разноситься. Регина, когда запускала свое шоу, она гоняла в Штаты, она ходила живьем на Киммела, она ходила живьем на Эллен. А ты вдохновлялась кем-то? Нет, никем. У меня вообще такая политика. Ты реально, ну, такая самогонная леди. Юр, да? У меня такая политика. Я ни за кем не слежу и ни с кого не беру пример. Я даже шоу Регины не смотрела. Ну да. Серьезно. Я клянусь, у меня смотрели люди, которые со мной работают, и сказали мне свои впечатления. Я не смотрела. Вот из, вот что сказали? Такая. Ну, сказали, что неплохо, но видно, что телеканал делает свое дело, ну, то есть зарезает в пух и прах. Остроту? Ну, конечно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Про «Орел и решку» мы намеренно говорим не очень много, по касательной. Одна из вещей, которую хочу узнать. До «Орла и решки» ты за границей была только в Лондоне. Да. Во-первых, давай, нет, это просто очень неочевидный выбор. Только в Лондоне, в одной из самых дорогих точек Европы, как минимум. Что ты там делала? Объясню. Это была моя первая поездка спонсорская. То есть я тогда только вот набирала обороты в плане блогерства, и мной начали интересоваться какие-то компании. Это, кстати, ну, просто сайт знакомств, скажем так, определенный, который тоже собрал группу блогеров и, типа, вывозил нас. Мы там снимали сторисы, фотки и плюс параллельно смотрели Лондон. И вот это была моя первая заграничная поездка. Я была в восторге и восхищении. Когда началась решка, ты что? У меня вообще мозг взорвался. Это как это? Я когда в Азию приехала, я такая, ого, ничего себе, как все устроено в этом мире. И до сих пор так удивляюсь. Ага. Уже меньше, конечно, но я до сих пор иногда пребываю в глубоком в восторге. А когда тебя брали на эту работу, это же было плюсом к тому, что у тебя частота восприятия? В я думаю, да, конечно. Я думаю, что вот как раз-таки продюсеры и режиссеры потирали ручки, и это было прекрасно смотреть, как я первый раз ем какого-то жука, или первый раз прыгаю с тарзанки, или вообще, ну, типа любая коммуникация с миром для человека, который до этого не занимался такими делишками, это прикольно наблюдать. Юрий будет дуть. Хочу про секс с тобой поговорить. Мне кажется, что мало с кем можно поговорить про это интересно и открыто. Для начала, когда ты снималась для Максима оба раза, ты волновалась или скорее заводилась? Первый раз вообще спокойно себя чувствовала, а второй раз, ну, хотя, по сути, в первый раз надо волноваться, я вот во второй раз волновалась прям. Почему? Не знаю, это с чем было связано, но... В первый раз, когда проходили съемки, не было главного редактора Маленкова. Да. Там была там съемочная какая-то команда, и как-то оно, знаешь, так все легко. Я просто человек, которому нужно, короче, мотивировать, подбадривать. Вот я сняла что-то, вот даже в «Решке», мне важно, чтобы режиссер подошел и сказал, ты красава. Я такая, и пошла дальше. И здесь такая же история важна мне была. То есть я там с фотографом, когда работаю, я понимаю, что я делаю хорошо, но мне нужно, чтобы он мне об этом сказал. Вот я как вдохновляюсь. Но когда надо было сиси оголять, ты... Вот, я, значит, когда... Ты смущалась или конечно, наоборот? Нет, я смущалась. Я очень смущалась. Я прям держала до последнего и сказала, я не буду. Я сказала, все, уходите, двери закройте, не смотрите. И мы реально остались там вдвоем с фотографом. И я прям вот так вот... И Маленков такой, да сколько можно уже? Просто опусти ты эти руки уже, давай мы сфоткаем твои сиськи уже. У нас уже столько баб прошло через эти обложки, мы уже на них не реагируем. Я сказала, нет, не хочу, не хочу, пожалуйста, вот так вот меня вот так вот. Выйдите, не смотрите. Я стесняшка. Расскажи про лучший секс в своей жизни. Не называя партнера. В плане, ну, у меня сейчас происходит лучший секс в жизни. Каждый раз. Прям каждый раз? Каждый раз. Это фантастика. А насколько ты из тех девушек, для которых, или это вообще все девушки, для которых то, что предшествует сексу и вообще эмоциональное состояние, гораздо важнее всяких физических вещей? Типа прелюдии всякие? Ну, типа нет, если втрескалась в человека, похрену какого-нибудь члена и все остальное. Нет. У меня, мне важны все составляющие. У меня были такие случаи, когда я была влюблена, а потом... Пам-пам. Получите, распишитесь. А что такое пам-пам? Ну, это когда, типа, либо сложно разглядеть вообще, где, собственно... Прям маленький член? Инструментарий. Ну, и маленький член тоже в моей жизни случался. Слава богу, очень быстро и... А как это происходило, расскажи? Маленький член? Ну да, то есть ты познакомил... ты, у тебя с парнем дошло до секса, и... Ты смотрел когда-нибудь «Секс в большом городе»? Я даже знаю, какой сериал. Когда, да, Саманта спросила, а мы, типа, начнем когда-нибудь уже, типа, заниматься сексом? А чувак там уже добрых, там, 5 минут, понимаешь, отрабатывает за всю мужскую, да. И у тебя так же было? Ну, почти. И я такая, у-у-у, это еще было по молодости, хотел сказать, по юности. И я такая, так, 5 утра, интересно, трамвайчики уже ходят до метро или нет? И все. И больше ты с ним не встречалась? Никогда. А слушай, дай совет парням с маленьким членом. Ну как я могу дать ему совет? Ну а серьезно, вот что, хорошо, ну это подожди, ну им же не надо убиваться, но он так родился. Я согласна. Вот давай представим, что у меня, ну, да, а, у меня маленький член, вот. Как, ну блин, плохой пример у меня. Я надеюсь, ты оставишь это в программе? Нет, здесь ирония ушла, вот, у меня все нормально. Допустим, нет, плохо. Смотри. Ну, есть же парни, у которых небольшой член. Конечно. Ну, им не убиваться же. Не я вообще воспитан на поговорке, что если у пацана есть хотя бы один палец, то он не импотент. Ну, на каждый маленький член найдется своя укротительница. Что? Как жить, чтобы не комплексовать? Ой, вообще, конечно, маленький член — это приговор. Почему? Я не знаю, пацаны, как вы живете с маленьким членом. Это откровенный пиздец. Ну, правда. Ну, типа... Блин, давай покажем, хотя... что такое маленький. Я просто, может быть, я холодным потом сейчас, узнав себя, истеку в этот момент. Маленький — это какой? Вот давай, показывай на таких отметках. Что такое маленький? Ну, я думаю, что... Слушай, ну давай в сантиметрах разберемся. Да никто не меряет, в 8 классе все мерили последний раз. Все мужики меряют свой пенис. Сколько у тебя сантиметров? Я не мерил пенис с класса с 8-го. Почему? Ну а нахрена мне это делать? Чтобы вот когда были такие моменты, ты четко смог бы мне ответить. Слушай, ну маленький член — это, не знаю, ну типа вот тебе сколько лет? 31. Вот 31. Представь, что у тебя в 31 год в стоячем состоянии пися, там, 15 сантиметров. Это маленький? Ну да. Так, подожди, 15, нет линейки ни у кого? Ну там 14. Так, это вот такой. Я не знаю, мне нужно... Ну, что я не знаю, вот, визуализируйте, я сантиметр не знаю. Ну, это вот. Не 14, а это сколько? Гораздо меньше. Я думаю, да? Здесь, ну да. Так. Ну вот это печаль какая-то. Печаль, вот такой. Не, ну это нормальная история. Ты любишь кунилингус? С недавнего времени, да. Что произошло в недавнее время? Ну, тоже зависит от человека. Кто-то умеет делать, кто-то не умеет. А раньше парни не умели это делать? Ну, как-то, наверное, да. Как парню научиться делать кунилингус? Здесь, я думаю, что важна как бы работа двоих. Ну, то есть, когда люди говорят, где им там приятно, им не нравится. Просто девчонки какие существа. Они же боятся мальчика обидеть, понимаешь? Почему они имитируют? Вот зачем, казалось бы? Вот зачем ты имитируешь? Вот ты баба, ты же можешь сказать, я не кончаю. Все. Либо мы расходимся, ну, либо меня эта позиция устраивает. Они же начинают там все это фантазировать, какие-то салюты придумывать, там, располаскиваться там по кровати, понимаешь, и говоришь, что это лучший секс. А потом начинаются всякие измены и ебли мозгов, потому что чувак ее не удовлетворяет. Проблема в тёлках. Поэтому, что здесь важно? Вообще, в принципе, залог любых хороших сексуальных отношений, будь то кунилингус, хороший минет, просто секс, не знаю. Когда вы с друг другом общаетесь, когда ты что-то делаешь, и ты говоришь, мне это не нравится, вот так было бы лучше. И человек делает, как было бы лучше. Ну, то есть путем изучения тела и какого-то диалога, и все будет чудесно. На выпуске с Региной Тодоренко в агент-шоу ты шутила про то, что у тебя дома есть вещи для садомаза. Действительно есть? Ну, какая-то часть небольшая. А что, наручнички? Ну, да. Ну, у меня... Ну, да. Что-то ну, как садомаза, то есть там, типа, у меня нет комнаты этого. Из 50 оттенков серого. Но игрушки — это прикольно, я считаю. Это добавляет какой-то пикантности. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты бухаешь? Нет. Все равно куча народу ассоциация Ивлеева винишка. Ну, конечно, потому что тематика, которая прошла в параллель с моим творчеством. 2,5 недели назад, во время другой нашей поездки, я немножко перестарался и прям блевал. Когда ты последний раз так нажиралась? Ну, такое очень редко происходит в моей жизни. А, подожди, нет. Это была текила, это была Москва. И мне текила стало... напиток. Да. Да. Вот, кстати, опасная штука текила. Ребята, прежде чем взять в рот текилу, 10 раз подумайте, потому что одним шотиком это не обойдется. Ну, сомнительное удовольствие. Я вот люблю просто, если вечером бокальчик вина в приятной компании или с друзьями. Знаешь, вот это вот чудно. А типа просто херачить... А текила в Москве когда была? Пару месяцев Пару назад? Пару месяцев назад, да. Ужас. Я пока летел сюда, узнал страшную новость, которая, оказывается, обсуждает последние дни весь Инстаграм. Развод поп-певцов Соколовского и Риты Дакоты. Как ты переживаешь это? Да, собственно, я никак это не переживаю. Ну, ты офигела? Ну, я офигела. Я к Рите, я ее не очень близко знаю, ну, настолько, чтобы... Но я с ней знакома, и для меня как бы действительно это являлось там какой-то парой а-ля ми-ми-ми, действительно красивая картинка. Но я не удивлена, ты знаешь, я не знаю, я вообще к... Слушай, это, наверное, такой очень разговор, мне кажется, был бы долгий, если бы мы сейчас с тобой начали размышлять о любви. Я никак это не переживаю. Это печально, это прискорбно, особенно когда есть дети. Так. Вот за это грустно. А про любовь что ты хотел сказать? Ну, типа, вообще, это такое, такая субстанция, которая очень сложна в понимании. И, типа, люди ее идеализируют, как-то лепят, превращают во что-то. Хотя, понимаешь, у меня очень тут двоякая позиция, потому что я так думала до недавнего времени. Я ходила и громче всех орала, то, что да вы, фу, со своими отношениями, просто вы же там сейчас все разведетесь, расстанетесь, и плевалась на каждом шагу просто. Но я сейчас сама заложница такой ситуации, ну, в хорошем смысле. Поэтому мне хочется верить, что любовь есть, и она может быть достаточно долгим и долгоиграющим таким элементом. Поэтому если такие вещи происходят, то это прискорбно. Мы просто со всех сторон сегодня обходили, просто летали вокруг, вокруг, вокруг, вокруг, но ни разу не произнесли. Ты, да, ты так нежно, так удивительно и невероятно отзывалась о своих текущих отношениях, а мы ни разу не сказали, с кем эти отношения. Расскажи же нам, как так случилось, что объект всех вот этих... очень теплых слов, которые ты произносишь, очень брутального вида рэпер LJ. Вот про кого бы я никогда не подумал. Я сама бы не подумала никогда об этом еще добрых полгода назад. Где вы познакомились? Ну, я думаю, что раз уж... Да, в принципе, уже ни для кого не секрет. Банально, на концерте его. Ты ходила на концерт тот же? Да, причем пошла не сама. Там была компания девчонок, с которыми мы тусовались, и они предложили... Ну, то есть я не скрою, что музыку я... Так как я меломан, есть да. некоторое количество песен, которые мне нравились, я их слушала, это нормальная история. И предложили пойти на концерт, ну и типа там дальше на тусовку. Я думаю, почему нет? Почему нет? Мне песни нравятся. Погнали. И как там оказался... Как вы оказались в радиусе его... Были знакомы мои подружки с ним напрямую, и вот познакомили нас. Но у нас как бы знакомство состоялось такое достаточно очень стервозное с моей стороны. Потому что, ну, у меня просто такая позиция, типа, даже если мне человек там нравится, не нравится, то есть я не буду вот так вот, типа, ой, пожалуйста, господи, неужели я с вами познакомилась, боже, можно с вами фоточку? То есть я всегда, типа, даже если мне нравится, даже если это мой кумир, там, хотя у меня кумиров нет, ну, типа, вот прям, я всегда буду, ну, не знаю, может быть... Не знаю. И у меня такая позиция была и тогда. И все. Я на такой позиции вот так вот на карете уехала потом домой. И так было до момента, пока я не пришла на второй концерт. Спустя пару месяцев. И как-то тогда все поменялось. Я как-то узнала, что человек классный. Очень. Что классного в LJ? Все. Конкретизируем. Мы же просто... Это из всех артистов, это один из тех, у кого есть крайне рельефный сценический образ. И что за ним, хуй поймешь. Поэтому расскажи. Ты нам показываешь его всего такого нежного, хорошего. Вот поэтому я спрашиваю, что не классно. Ну, я скажу так. Мне нравится, как он работает. Мне нравится, что все песни, которые пишутся, пишутся им самостоятельно. Мне нравится он как артист, что он вдохновляется там, своей собственной жизнью. И это все трушно, честно. Мне нравится, что у него есть образ. Мне нравится, что он умеет делать продукт. Помимо того, что он умеет его делать, он придает ему крутую форму, он умеет это продавать. И неважно, какая реакция, положительная или отрицательная, это срабатывает. И я смотрю на все это, и меня это безумно мотивирует, и я восхищаюсь этим. Это, правда, очень круто. Немногие так могут. Потому что наши артисты — это 80% под копирку. Ну, типа вот ты скажешь, там, назови кого-нибудь эпатажного, интересного. Ну, где? В шоу-бизе? Ну да. Я думаю, что он один из первых, кто придет на ум. Это круто. Ты когда-нибудь участвовала в придумывании образа? Новые притчи, штанцы подгоняла какие-нибудь ему новые для клипа? А бронежилеты Суприма приносила ему? Нет, я не участвую в создании его образов, но я могу сказать, что круто или не круто. Линзы он прям с утра надевает на себя? Это... Слушайте, ну... Это правда настолько, мне кажется, глупо, то, что люди думают, что это, типа, 24/7 человек ходит по дому в белых линзах, камон. Нет. Называешь ли ты его Сайнарабой? Нет. И финальное про ЛДЖ. Я правильно понимаю, что иногда в твои вот эти вот экспедиции 25-дневные он прилетает тебе в какой-нибудь Бангладеш или в какой-нибудь Мозамбик для того, чтобы пересечься? Да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Слушай, я не собирался говорить про татухи. Так. Но я увидел у тебя какое-то страшное число на руке. Причем страшно, оно прекрасное. 360. Да. Это в честь альбома? Ну, в честь песни. А. Ну, не то чтобы в честь песни, там смысл гораздо глубже просто. А вот объясни. Смотри, я сейчас ни в коем случае не хочу там издеваться над возлюбленным и все остальное. Нет. Спасибо. Но Ну, блин, рэп делится на там сложный, глубокий, метафоричный и разнообразный, а вот у LJ он крайне минималистичный. И ты, я понимаю, почему это нравится молоденьким девочкам, то есть это прям их жанр, и все понятно. Но взрослые девочки вроде тебя, что может нравиться, кроме самого исполнителя? В этом творчестве? Да, ну, слушай, в треке «Минимал», в треке «360». Ну, слушай, спрашивать у меломана, мне кажется, это очень абсурдно, потому что... Качает, типа, просто качает. Ну, я же не слушаю поголовно, там, от корки до корки все песни, только потому что, там, это мой парень, или... Ну, то есть, мне есть песни, которые мне нравятся, они какие-то легкие, мне нравится, допустим, смысловое какое-то наполнение, где-то что-то схоже, где-то что-то близко. Какое смысловое наполнение в песне 360? Я хочу тебя на 360, все остальные на проводе повисят. Объясни, я просто не понял. Ну, мне кажется, это очень простой текст, который очень легко понять. Ну, любовь там, все такое. Я могу свой смысл. Вот, да. Я хочу тебя на 360. Только тебя. Ну, не тебя. Ну, то есть все. Всю? Тебя всю? Да. Ты никого не видишь, никого не замечаешь. Вот есть человек — все. Просто выражено так минималистично. Ну, там, наверное. Повторение было. Это уже больше к создателю, понимаешь? Я надеюсь, что у меня будет возможность ему сказать об этом лично, но не могла бы ты передать, что когда люди смотрят лайвы, концерты LJ, то не хватает несколько его пения. Там только плюс слышен. Почему так? Ты не разговаривал с ним об этом? Милый друг, ну нет. Мне нравится все, что происходит на концертах. Но это вопрос уже, наверное, к нему. Когда ты будешь брать интервью, да, кто-то сильно влюблен. Тебе... Все, больше не терзаю. Кто-то сильно влюблен. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Как ты относишься к пластической хирургии? Положительно. Если это грамотно и вкусно. Объясни. Ну, типа, если у человека горбатый жирный нос, и ему его подрежут и сделают красивый, почему нет? Или у человека нет сисек, ему их вставят. Классно же. А если все в порядке? Ну, это уже дело каждого. Я... Нейтралитет. Google, если, в общем, хотя бы начать вводить твое прекрасное имя туда, он очень интересуется двумя вещами. Зубами? Зубы твои? Венера. Ну, конечно. Они не могут быть такими белоснежными и ровными. То есть, что с ними надо было сделать? Ну, когда ты ставишь на... Ты не знаешь, что такое Венера? Да. Я знаю, что такое пломба, и что такое фортбилить раз в год. Ну, Венера — это такой процесс, когда твои зубки чуть-чуть стачиваются, и надевается красивая такая история на каждый зубик. Давно сделала? Год где-то, наверное, плюс-минус. Может, два. А до этого что, плохие зубы были? Ну, относительно не те, которые должен иметь человек с публичной профессией. Губы твои? Мои. Все остальное твое? Мое. Ничего не меняла, ничего никуда никак вообще не деформировала. Ну, я имею в виду из пластической какой-то истории. Тебя когда-нибудь напрягало то, что люди так много этому внимания уделяют? Нет. Мне нравится внимание. Пускай делают, что хотят. Говорят, о чем хотят. Говорят о тебе — и прекрасно. Значит, ты интересен. Значит, к тебе есть внимание. Пожалуйста, раскадровывайте, обсуждайте, делите на части, на куски. Прекрасно же. Это поднимает мне настроение. Как должны пройти ближайшие 10 лет, чтобы, когда тебе будет под 40, ты сказала, что все клево? Что ты хочешь сделать за эти 10 лет? Ну, определенно, чтобы продолжалась моя история с... Ну, это, не, может быть, не обязательно шоу. Мне очень интересна актерская составляющая. Я хочу поэтому пройтись. И пройдусь, более того. Ты хочешь быть актрисой? Но я бы хотела себя попробовать в этом жанре. У меня сейчас будут съемки... Некоторые сериальные и киношные. А ты никогда не видела, как другие люди, становящиеся знаменитыми в телевизоре, пробуют в актерстве себя? Может быть, и видела, но сейчас на память ничего не приходит. Если это о ком-то конкретно. Ну, более-менее о всех. Это, как правило, невероятное говно. Если у человека нет актерского образования. Согласна. Это как оперировать без образования. Согласна. Понятно, что 5-летнее образование я не получу. Есть курсы какие-то. Я хочу попробовать. Пускай. Пускай смешают с говном, Я скажу, да, действительно, это не мое, простите, ребятки, я пошла дальше лепить для вас новый вайн. По поводу обучения я с тобой согласна. Я в любом случае это буду делать как-то в параллель. Я тоже не хочу лезть туда, где я как бы ничего не соображаю и такая типа, у меня есть харизма, у меня и так получится. Нет, это не про меня. И бизнес. Ну, ты хочешь империю? Конечно. Не знаю, Юр, я в поиске. Мне хочется... Я не хочу останавливаться, это факт. Как это будет? Под каким углом это будет, я не знаю. Но я знаю, что я хочу вот лететь вперед, как локомотив. И так и будет. Но это все будет постепенно просто лепиться. Эти все вагончики, которые будут приклеиваться, это все будет постепенно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты купила себе что-то уже большое? Вот сейчас я в процессе. Квартирка? Да, потому что, когда у меня был вопрос запуска шоу или там думать сейчас о квартире, машине своей, я пошла и вложилась, как бы, и до сих пор продолжаю вкладываться именно в проект. В шоу? Да, в шоу. Так, где будешь брать? В центре? Ну, не совсем, ну и не на окраине, типа, какой-то там, чтобы, типа, леса и поля. 2-3 комнатки? Я думаю, что 3. 3 комнатки? Да. Ну, 25 миллионов рублей. Ну, что поделать? Это хорошо. Мы же работаем. Да. Работаем. И многие люди думают, что типа вот блогеры бабки рубят с нисхера. Это же труд. Это пипец какой труд. Сидеть, придумывать контент, и ты в него вкладываешься, и думаешь, что придумать интересного, чтобы зрителю понравилось. Это труд. Слушай, ну остановись. Но это труд, но... Давай просто твой ответ на вопрос. Что тяжелее, заниматься тем, чем мы, ну или ты в данном случае, или работать на московском коксогазовом заводе у станка? Что больше? Более тяжелый труд? Мне кажется, это равносильно непросто. Ну, типа, Юр, поверь мне, несмотря на то, что, типа, я вроде блогер, но моя работа непростая. Да мы ж кайфуем, просто дисциплинированно. Дисциплинированно, но кайфуем. Ну, слушай, если люди работают на станке и ничего не меняют, значит, им тоже это нравится, значит, их устраивает такая позиция. Вот и все. Не нравится — иди меняй. Я тоже работала мастером по маникюру, тоже работала в ночном клубе, зарабатывала там свои гребаные 25 тысяч. Мне это не понравилось. Я пошла, переехала в Москву, понимаешь? Ни с единым знакомым, ни пошла по мужикам и так далее, и так далее. Все вот так вот начиналось постепенно. И никто не знает, получится, не получится. Бери, делай, все. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно. Давай. Коротко. Грудь или попа? Ла-ла-ла-рам, грудь. А розовое вино или черный кофе? Черный кофе. Секс или сон? Секс. Телек или ютуб? Ютуб. И телек. Дать за бабки или переехать в деревню? Переехать в деревню. Твой любимый комик-мужчина? Джим Керри. Почему? Что любимое? Не знаю, я вообще от него в восторге. Начиная от мимики, которую он просто владеет как бог, заканчивая, в принципе, его ролями. Что комичными, что некомичными. Три самых отстойных мужских качества. Пиздобольство. Маленький член. И... Пацаны, не нервничаем. Этот вообще в стену ушел. И? И давай пусть будет это отсутствие чувства юмора, я не знаю. Очень банально, ну да. Да. Что ты выберешь? Никогда не заходить в Инстаграм или никогда не выезжать за пределы России? Прикольно. Ой, наверное, никогда не заходить в Инстаграм. Тебя когда-нибудь бил парень? Никогда. Ты что-нибудь слышала про марш матерей? Нет. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ты не заебался? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс! Мы забыли тебя попросить это принести, поэтому почта поможет нам доставить. Что это за подарок? Это пленочный фотоаппарат, который Polaroid, но это немножко не... Polaroid, это же фирма. Ну, моментальная фото. Которая... Короче, делаешь фотку, вылезает фотка. Конкурс очень простой. У тебя достаточное количество татух, а есть какая-то, которую никто никогда не увидит, кроме близкого человека? Нет. По тайных местах? Все они доступны. Доступны. В общем, места, Еще есть. Ты давно не набивалась? Недавно набивалась. Недавно. Предложите идею самой интересной татуировки для Насти Ивлеевой, которая по каким-то причинам может оказаться у нее на теле. И самый интересный вариант мы выберем и одарим человека фотоаппаратом. А если татуировка будет интересная, ведь правда ее можно будет набить. Да, да. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе.